352. Даже маленькая победа уже достижение, ибо из малых песчинок складывается гора, ибо нет ни большого, ни малого, и семени малого, где его огромное вырастает, посевы в пространстве растут. Каждый шаг по правильному направлению приближает к победе. Конечно, астрал стремится реагировать на все. И, конечно, управлять собою научиться надо во что бы то ни стало. Причина, вызвавшая или могущая вызвать неуравновесие, уйдет. Но победа над ней, если она состоялась, останется с победителем, как отправная точка для новой и более нужной победы. Сознание намечает ряд качеств и решает приобрести их любой ценой. Дозор устанавливается в направлении качеств намеченных, и каждое очередное испытание, которое не замедлит, будет служить усилителем, накопителем и аккумулятором того огня, сущность которого в нем выражена. Качества обладают свойствами огня, поэтому называются огненными. Качества, уже утвержденные в микрокосме человеческом, в форме кристаллизованных огней уявляются. И когда приходит момент действия и проявления данного качества, кристаллы отложений качеств вспыхивают своими огнями. Надо заметить, что все движения в микрокосме человеческом по характеру своему огненные, только характер и свойства этих огней от ступени духа зависят, а также от свойства и степени светимости центров. Утверждение качеств сознательное есть сознательное накопление огней, когда все существо человека настраивается на ключе совершенствования, или, говоря другими словами, на ключе аккумулирования огненной мощи, она начинает стремительно возрастать, и каждая победа, каждое очередное испытание и успешно пройденное служит быстрейшим методом наращивания мощи сокровище камня. Надо понимать, что молчаливый свидетель внутри всегда неизменен и непоколебим тем, что происходит вовне. И в случае очередных испытаний стоит сознание свое объединить с ним и к сфере его подойти от всего внешнего и временного, как он тотчас же сообщит сознанию вибрации мощи вечного пламени, от которого зажжена его сущность. Даже малый опыт сегодня, когда малые дела могли помешать общению, тотчас же победу и равновесие принес, как только сознание обратило око свое к твердыне внутри, где пребывает он, молчаливо смотрящий. Следует чаще обращать сознание внутрь, к алтарю вечного пламени, в святилище духа зажженного, недоступного внешнему, неуничтожаемому, бессмертному, составляющему сущность человека. По мере осознания его оно будет сиять в сознании все ярче и ярче, пока не сделается пламенем бесконечного света, являющегося частью того пламени, из которого исшел дух, временно и, видимо, отделившись от великого космического вместилища, с которым эта связь никогда не прерывалась и прерваться не могла. Сфера этого пламени есть обитель вечного света, из которого исшел дух и в которую он должен возвратиться. Но даже краткое касание к сокровенному и несказуемому, что скрыто в человеке, мощь сознания усиливает неизмеримо. Восхождение духа приближает сознание к цитадели безмолвного свидетеля, который внутри, молчаливый, безмолвный, незримый, беззвучный, без формы, без света, он сердце твоего сердца, он сущность твоей сущности, он нумен силы, он мощь вечного пламени жизни, заключенного в неприходящей сущности человека, скрытой под шестью покровами. Можно уничтожить целый проявленный мир, но не уничтожаем безмолвный рекордер. Может покрыться песком уходящая страна и превратиться в прах гордые и прекрасные города, может целый народ быть, стерт со страниц истории и память о себе не оставит, но он, молчаливо смотрящий, пребудет вовеки, и он безмолвный свидетель внутри. И есть ты сам, но не твоя внешняя личность, временная и приходящая со всеми своими оболочками. Он тот, кто является душой твоей бессмертной индивидуальности. Он Бог в тебе, вечно сущий, который был, есть и будет всегда.